появившаяся впоследствии, стоит на кладбищенском месте, это сущая правда. Вся эта территория напоминала теперь, после майского пожара 1571 года, картину страшного суда в завершающей стадии. Позднее станет понятно, почему. Страшный суд до сих пор волнует умы, но не безумцев. О нем ведется много споров почти с самого зарождения христианства. Иные полагают, что суд будет носить исключительно обвинительный уклон, и никакой слабости человеческой не будет прощения. Другие же считают, что он будет в каком-то смысле оправдательным, апелляционным. Первые ссылаются на слова Спасителя о гиене огненной и скрежете зубовном. Вторые также цитируют то место Нового Завета, где сказано, что будет новая земля и новое небо. Мудрствующие, высокоумные, осуждаемые православием, любят порассуждать о том, что та модель, которую предложил Бог и которую спустился к нам исправить, работает хорошо, но отнюдь не идеально. Она построена на принципе борьбы зла с добром, без которого невозможно не только прогресс, но и жизнь человеческого общества. Мир, основанный на пожирании друг друга, не лучшее творение, признал сам Иисус. Вот отсюда и из других домыслов лукавые наши мудрецы выводят идею, что после страшного суда будет введена новая модель развития, и любой человек получит вторую попытку, чтобы в более благоприятных условиях приблизиться к Богу. Мысли такие от лукавого. Поэтому, чтобы не соблазняться, приведем цитату их святителя Николая Сербского. «Все безбожники, кровопийцы, развратники, мошенники, богохульники, осквернители святынь, все не раскаявшиеся преступники, хотели бы встать одесною Христа на последнем суде вместе со святыми, мучениками и праведниками, чтобы ошуюю его никого не осталось. Разве это справедливость? Разве справедливо дать ту же плату тем, кто даже не ступил на ниву хозяина, и тем, кто трудился на ней весь день? Разве это милость смешать свет и тьму, истину и ложь, пшеницу и плевелы? Но, человечи, кто еси, чтобы учить справедливости начальника справедливости? Ведь вот что надо понимать». Они ехали верхом со стороны покрытых копотью стен Китай-города и достигли того места, которое теперь называется Красной площадью. Здесь чернели пятна сгоревших двух десятков деревянных церквушек и часовен, меж которыми расстилались во множестве убогие могилы нищих и бездомных. Элиту тут поблизости стали хоронить только в советские времена. Похоть плоти и похоть очей, и гордость житейская исчезают в нас при виде скорбного пейзажа, — перекрестился инок Пама. — Смерть излечивает, аминь, — сказал ближний боярин Арефа Неополимов. Вокруг людей было не очень много, но они копошились, подвозили бревна на тяжелых повозках, где вновь начиналось строительство. — Позволю тебе напомнить... — ответствовал чернец. — Слова, произнесенные на кресте апостолом Андреем Первозванным, — смерть — это тайна человеческого обновления. И будет новая земля и новое небо, везде загадки, — задумчиво произнес царский посол по особым поручениям. — Я кое-что вспомнил из Писания о нашем деле, Ареф Андреевич, — неожиданно переменил тему монах-богатырь. — О нашем деле Писанию ничего не известно, — не мог спрятать улыбку боярин. — Не богохульствуй, мирской человек! — строго предупредил Памва, возвышаясь на пол торса над своим высокопоставленным другом. — Слушаю тебя с умилением. Мученику Полиевкту явился в сонном видении Христос. «Верить снам все равно, что обнимать тени», — утверждал премудрый сын Сирахов.